Нексу тихо зарычала, щелкнув зубами, Фригга тут же распахнула глаза. «Что?» Нексу мотнула головой, лапой откидывая одеяло, и зарычала в сторону двери. Фригга вскочила, быстро и тихо одеваясь, но не в привычное платье, а в висевший в углу огромного шкафа комплект из штанов, рубахи и мягких полусапожек. Накинула сверху плащ, в сумку положила стоявшую отдельно на туалетном столике шкатулку, на пояс повесила длинный кинжал в ножнах. Мурчик припал к полу, Фригга села на Нексу верхом. Огромный кот легко выпрямился и быстро направился к скрытой декоративными занавесями двери. Потайной ход был темным, но Нексу неслись по нему, отлично видя дорогу, унося свою драгоценную ношу от приближающейся опасности. Где-то далеко сзади блеснуло, раз, другой. Пол слегка задрожал. Начали срабатывать ловушки, сквозь которые спокойно прошла Фригга. Она крепче сжала ноги, словно на норовистой лошади. Шуша встряхнулась, из шерсти вдоль хребта и на голове вылезли длинные толстые иглы, мурчик хрипло мяукнул и ускорился. Нексу вырвались из прохода, оказавшись сбоку от дворца, и понеслись вдоль стены, а через сотню метров нырнули в засиявший при их приближении проход в стене. Еще несколько минут бега, и кошки проскочили в гостеприимно открывшиеся при их приближении массивные створки, тут же захлопнувшиеся за ними. Мурчик присел, Фригга слезла с него, обводя взглядом высокие стены, украшенные алыми полотнищами с изображением стилизованного солнца, больше похожего на шестеренку. Сектор, отданный Лаки. Фригга с любопытством огляделась. В последний раз она была здесь очень и очень давно, перед тем, как ее сын ушел в добровольное изгнание. Все осталось таким, как она помнила. Минимум мебели, темные полы, шелковые полотнища с солнцем или странными угловатыми символами на стенах, произведения искусства, каждое на своем месте, идеально вписывающееся в интерьер. Ощущение простора и пропитывающая все вокруг магия Лаки. И ощущение внимательных глаз, наблюдающих за ней отовсюду, караулищих каждое движение. Фригга полезла в сумку за шкатулкой, которая всегда стояла на туалетном столике, но никогда не открывалась, повода не было. А вот теперь пришло время для ее содержимого. Она вздохнула, принимаясь надевать сделанный когда-то лично для нее комплект. Два кольца на правую руку, на большой и указательный пальцы, браслет на левую и короткое ожерелье на шею. Простые, лаконичные, отполированные полосы и цепочки черного металла с золотыми гравировками. Но как только Фригга застегнула браслет, застежки сплавились в единое целое, а вокруг правой руки засверкали крошечные белоснежные искорки. Теперь снять их сможет только Лаки, и больше никто. В обеспечении ее защиты он всегда был сторонником самых крайних мер. В дверь гулко ударила, и Фригга вздрогнула, выныривая из воспоминаний. Нексу зарычал, загораживая ее собой, мурчик боднул Фриггу, и она понятливо снова уселась на кота. Нексу сразу рванул с места в карьер по одному ему известному маршруту, Шуша помчалась вперед, готовая при необходимости атаковать и пробивать путь к свободе. Перед тем, как за ее спиной закрылись створки дверей, Фригга успела увидеть, как сходит с постаментов парные статуи, сверкая рубинами глаз. Малекит рвался вперед, сжигаемый бурлящей в венах энергией. Все виделось словно сквозь темный туман, мысли были короткими и рваными, не задерживались в сознании, но Альва это не смущало. Эфир дал ему силу и способность эту силу применить, и Малекит практически летел, прорывая собой странно густой и тягучий воздух в жажде реванша. Момент был выбран удачно. Один отсутствовал, отправившись куда-то с Тором и Бальдром, остальные Одинсоны тоже разбрелись кто куда, и в кои-то веки Золотой дворец был почти пуст. Альва отсутствие врага не смущало, он был твердо намерен ударить в больное место, нанести незаживающую рану, ведь убить – это слишком просто и милосердно, а он хотел помучить, причинить бесконечные страдания. Однако Фригги в ее покоях не оказалось, Альв зарычал, нюхая воздух, словно берущая след гончая, и бросился, проламывая потайную дверь, чувствуя, что добыча ускользает сквозь пальцы. Он бежал по следу, проносясь сквозь пытающиеся задержать его ловушки, теряя лоскуты одежды и привычный облик. Эфир загудел в голове, как гнездо разъяренных шершней, Малекит взревел, круша все подвернувшееся под руку, пока не уткнулся в массивные двери, засиявшие при его приближении золотыми и алыми символами. Он ударил в них, но створки выдержали, а затем в него полетели полупрозрачные стрелы, обжигающие холодом. Эфир покрыл тело Альва черной пленкой из миллионов крошечных шариков, стрелы частично обуглились, упав, частично отскочили от брони, но некоторые застряли в плоти, вызывая бешенство. Альв заорал, ударяя потоком энергии в середину дверей. Грохнуло. Малекит принялся бить в двери прицельно энергетическими лучами, проламывая внезапно застопорившие его победный бег препятствия. Створки огрызались, но мало-помалу защита истощалась, пока вход не открылся. Малекит торжествующе захохотал, но, как только он вошел, двери захлопнулись, из пазов выскочили штыри, намертво их заклинивая. Малекит отмахнулся от внезапной проблемы, сосредоточившись на другой. Прямо перед ним стояли два металлических воина, держащих в руках длинные прямые мечи. Альф пренебрежительно фыркнул, оценивая защитников магическим зрением. Сильные, но не слишком. Может, для кого големы и стали бы непроходимым препятствием, но не для него, особенно сейчас, когда эфир кипит в его крови. Да и тратить на игрушки драгоценное время. Фридга удирает. Малекит сорвал с пояса маленький металлический шар, утапливая большой палец в выемке, и тут же бросил его между големами, одновременно активируя щиты. Странно беззвучный взрыв сотряс помещение, големы разлетелись мелкими осколками по всему залу, втыкаясь в стены, усыпая пол. Альф оскалился, когда осколки застучали по щиту, бессильно осыпаясь к ногам. Малекит огляделся, зал стоял тихий и почти пустой. Не было никаких видимых признаков активации еще хоть каких-то защитных систем. Гудение эфира вновь затопило голову, и мысли угасли, вытесняемые жаждой действий. Малекит снял щит, не желая тратить энергию, решительно направляясь к виднеющейся в стене двери. Под ногами захрустело, Альф выругался. Удачно стоящий осколок пропорол подошву, воткнувшись в плоть. Он с проклятиями выдернул кусочек металла, коротким заклинанием залечивая крошечную ранку, а затем сжег осколок, не видя, как стены словно потеряли на миг четкость. Малекит злобно зарычал, делая первый шаг, готовясь мчаться за удирающей жертвой. От ноги разошлись круги, словно от камня, упавшего в сонный пруд, разбегаясь к стенам, и пол снова принял нормальный вид. Может, если бы Малекит был в нормальном своем состоянии, то он принял бы этот подозрительный факт во внимание, но эфир ревел в голове все громче, не давая мыслить ясно, и Альф помчался к двери, ускоряясь с каждым движением. Он бежал, и двери все так же маячили где-то впереди, а зал все не кончался и не кончался. Альф замер, оглядываясь, шепча сканирующие заклинания. В магическом зрении стены покрылись гневно пылающими алыми знаками, совершенно незнакомыми Малекиту. Он прорычал заклинания, направляя их движениями рук, но спрессованные в смертоносные лезвия воздушные массы впитались в алчно поблескивающие стены, а в следующий миг Альф едва не упал, когда пол исчез. Малекит замер, опасаясь дышать. Под ногами было прозрачное ничто, от которого все дрожало. Он осторожно топнул ногой, спружинило, а в следующий миг он словно провалился в зыбучий песок, резко и абсолютно неожиданно. Ситуация осложнялась стремительно. Мало того, что Малекит не видел, куда он проваливается, только ощущал движение вокруг себя, тянущее его вниз, вроде бы, так еще и влияние эфира начало нарастать. Голова гудела, этот звук забивал уши, не давал связно мыслить. Альф барахтался мошкой в смоле, пытался сопротивляться, но попытки не имели успеха. Стряхнув накатившую панику, он сорвал с пояса еще одну гранату, съежился, активируя щит. Его тряхнуло так, что Малекит вскрикнул. Давясь кровью, щиты погасили основную волну энергии, но и остатков хватило, чтобы его сотрясло, как мешок, из которого выбивают пыль. Гулко чавкнуло, Малекита буквально выплюнуло из невидимой ловушки. Альф встал на все еще не твердые ноги, сделал пару шагов и провалился в бездну. Короткий стремительный полет, от которого заложило уши и носом пошла кровь, закончился ударом о неимоверно твердый пол. Плашмя. Малекит только захрипел, погружаясь в потекший камень, затвердевший через секунду, оставляя свободным только лицо, верхнюю часть. Он не мог ни пошевелиться, ни что-то сказать, только лежать и молчать, слушая, как все громче ревет в теле эфир, от которого сейчас почему-то не было никакой пользы. А потом послышались легкие шаги, и мягкий голос тихо произнес: «Привет, Вергинская звезда, или Вергинское солнце, звезда с 16 лучами и кругом в центре». Глава 13. коса на камень. Люк сидел на стуле, задумчиво разглядывая закатанного в камень Свартальва. Малекит производил странное впечатление. То, что он физически отличался от человека, с Homo sapiens не спутаешь, Люка не смущало. Подумаешь, глаза не такие, кожа странноватого цвета и уши острые. Ну и еще по мелочи. Люк в свое время и не на такое насмотрелся. Ситха смущало другое. Все, даже враги, а таковых у Малекита было невероятно много, сходились во мнении, что царь Альвов – очень умное существо, коварное, способное на долгое ожидание и терпение, готовое к длинной игре. Малекит умел просчитывать шаги, поэтому и прожил столько лет, и пакостил так, что не попадался, и вырывал для своего народа и себя хорошие куски. Он умел собирать информацию и пользоваться ею, иначе один давно бы его вздернул на дыбу. И что? Сейчас Люк не видел ничего, хоть отдаленно напоминающего слухи. Перед ним в камне пола лежал одержимый одной единственной мыслью Альф, скалящий зубы, словно дикое животное, и с каждым часом его состояние все ухудшалось. Малекит был не похож на того, кто способен подарить один подарок сразу двум желающим, замутив интригу. Он вообще не походил на существо, которое может связать два слова и перемножить простые числа в уме. Если поначалу Малекит еще говорил, что-то пытался объяснить, доказать, то теперь, после шести часов с момента попадания в ловушку, только рычал и отвечал крайне односложно на простейшие вопросы. Сложных он уже не понимал, а об абстракциях и речи не шло. Деградация шла настолько стремительно, что Люк плюнул на наказание и принялся просто вырывать из угасающего сознания хоть какую-то информацию о причине такого состояния. В итоге, после долгих мучений, удалось поймать картинку, слегка проясняющую ситуацию. У мертвия, похожие на обезьяну, принесшие к ногам Малекита каменный сосуд, из которого вырвался черный гудящий рой, впитавшийся в тело Альва. Эта картинка прояснила, если не все, то многое. И почему ощущения от присутствия Малекита практически такие же, как от сидящего на пальце перстня с камнем реальности, или эфиром, как его называли. И почему Альф совершенно сошел с ума, деградируя бешеными темпами. И почему напал именно на Фридгу, хотя в здравом уме, Люк был уверен, ни за что не начал бы на нее охоту, не желая портить отношения с возможным союзником. И почему сейчас стремительно умирал. На свою беду, Малекит оказался слишком умным, сам себя перехитрив в тот момент, когда посвятил убийство Тюра двум разным адресатам. Первая его ошибка была в выборе жертвы. Тюра Люк хотел убить лично, перед этим допросив, естественно. Люк был практически уверен в том, что именно Тюр убил Фенрира, волка он создавал с расчетом на участие в битвах. Шкура у ситхского отродья была очень прочной, а погиб он от одного единственного удара, совершенного неимоверно острым лезвием. Под подозрение попадали сразу несколько личностей, но Тюр был на первом месте, у остальных обнаружилось алиби. А сын Одина владел очень подходящим трофеем. Может, Люк и воспринял бы смерть Тюра по-другому, если бы Малекит не начал кокетничать, расточая авансы направо и налево. Если бы он просто и незатейливо дал знать, что преподносит голову врага как дар, в качестве декларации о намерении их создать союз, то Люк согласился бы не раздумывая. В конце концов, этикет ситхов такой полностью одобрял, четко регламентируя поводы и количество бантиков на подарочной коробке. Но Малекит повел себя как престарелая кокетка, желающая напоследок урвать всего и побольше. Мало того, что заодно порадовал и Хель, так еще и дар самому Люку обставил неправильно. Нюансы, они ведь такие, меняют целые. Неизвестно, сам он до такого додумался или помог кто по доброте душевной, но результат налицо. Хель такую стрельбу глазами тоже не одобрила. Причем радикально. Вторую ошибку Малекит совершил, когда поддался жадности, приняв щедрый ответный дар. А ведь Хель, скорее всего, как-то дала понять, что подарочек с подвохом, рассыпавшийся в пыль у мертвия намекала. И, скорее всего, на сосуде или в нем тоже должно было быть что-то, хоть какая-то зацепка. Ведь Хель, увешанная гейсами, не могла врать. Она могла не договаривать, умалчивать, подменять понятия, но не врать напрямую. И она обязана была предупреждать о том, что нападает. Естественно, орать на каждом углу, что идет войной на такого-то, Хель не собиралась, ее гейсы такого не требовали. Но предупреждать она предупреждала, символом, магией, чем угодно, служащим намеком. И если этот намек пропустили, не ее вина. Она предупредила. Малекит или не знал, Люку стоило огромных трудов добыть эту информацию, или банально пропустил намек, за что и поплатился. Копия эфира, такая же коварная, как и оригинал, только еще разрушительнее. Если настоящий эфир, завладевая телом жертвы, потачивал ее исподволь, не торопясь, то здесь процесс проходил стремительно. Кроме того, срок действия подделки явно был коротким, фальшивый эфир умрет вместе с носителем. Хотя работа была хороша, если бы Люк не носил принявший твердую форму камня эфир на пальце, то мог бы и купиться. Вполне вероятно, уж слишком похоже звучали в силе оригинал и копия. Вот и Малекит купился. Впрочем, это Люку только на руку. Спасти Малекита он не спасет, но послужить своим планом уговорит. Вплавленный в камень альф зарычал. Люк, собравшись, встал у его головы на колени, протягивая сцепленные в знаке милосердия руки. Он запел, умоляя силу откликнуться и подарить несчастному альву возможность умереть достойно. Ритуал нежной милости. Абсолютно светлый и чрезвычайно энергозатратный. Люк пропел положенное обращение к великой, щедро жертвуя свою силу умирающему врагу. По вискам ситха потекли крупные капли пота, золото глаз неожиданно расцветилось голубоватыми точками. Они появлялись и появлялись, сливаясь постепенно, по мере наполнения умирающего тела альва силой Люка, в единое целое, пока радужки не стали голубыми, с металлическим отливом. Люк резко хлопнул в ладоши, так, что стены каземата загудели, и поклонился, благодаря великую. Малекит затрясся, захрипев так, словно кожу заживо сдирали. Похожий на недосушенную мумию альф хватанул ртом воздух, тяжело дыша и обводя помещение диким взглядом. Чернота белков растворялась, в глазах появилось осмысленное выражение. Люк еще раз поблагодарил великую за оказанную милость. Этот ритуал, хоть и абсолютно простой, был с подвохом. Он требовал обращения исключительно к светлой стороне силы, огромного личного запаса силы и применялся только к умирающему врагу, погруженному во тьму. Казалось бы, проще некуда, но мало было подпитать почти труп личной энергией, надо было еще и забрать в себе всю боль, ярость, агонию и болезнь, переварив их, превратив в свет и только тогда отдав обратно. Люк тяжело поднялся, буквально упав на стул. Чувствовал себя он пожеванным и выплюнутым, единственное что радовало, такое состояние продлится недолго. Вся прелесть светлых ритуалов. Чем больше отдаешь, тем больше возвращается. Естественно, при условии, что все сделано правильно, с искренним желанием помочь. Ситх достал платок, вытирая кровавый пот. Малекит, засранец, почти выпил его досуха. «Где?» — каркнул Малекит, оживающий на глазах. «Мидгард», — лаконично ответил Люк, утомленно прикрывая опухшие веки. «Подземелье моего дворца». Альф открыл было рот, но тут же его захлопнул. Судя по посеревшему лицу, память к Малекиту возвращалась стремительно. «Я знаю». Малекит подергался на пробу, но все было бесполезно. Камень держал крепко. Понял уже, что произошло. Поинтересовался Люк, с интересом наблюдая работу мысли на все больше разглаживающемся лице альва. «Да уж трудно не понять», — мрачно фыркнул Малекит. Люк подвинулся вместе со стулом ближе. «Я тебя подлечил, но не вылечил. Сколько у меня времени?» — прохрипел, судорожно дернув щекой. «Альф, час. И, что ты будешь делать, Лаки?» Малекит старался придать голосу равнодушие, но получалось плохо, а в силе вообще полыхал чистой ненавистью. «Хочешь отплатить Хель той же монетой?» — оскалил белоснежные зубы Люк, наклоняясь. Малекит мгновение неверяще пялился на него, а затем захохотал. «Ты действительно умеешь искушать», — прошептал Альф. «Согласен. Хельхейм. Хельгард». По древнему замку разносился звонкий смех. Хель смеялась, счастливая, словно маленькая девочка, получившая неожиданно в подарок куклу своей мечты. Радостно, восторженно, счастливо. Афера удалась даже не на 100%. Хель и сама не ожидала, что Малекит не просто клюнет, как судак на малька, но еще и сожрет приманку вместе с крючком и грузилом. И нить зажует, дотягиваясь до удочки. Много веков назад она видела эфир и держала камень в ладони. Минуту, не больше, но этого хватило, чтобы запомнить исходящие от него ощущения, сделать мысленный слепок магии. И вот, спустя годы и годы, бесполезное, казалось бы, знание, неожиданно пригодилось. Хель не могла создать точную копию или аналог эфира, да и никто не смог бы, скорее всего, она не зарекалась, умельцы бывают разные, но сотворить обманку, внешне похожую как две капли воды, это да. Она рассчитывала изощренно поиздеваться. Если бы Малекит вздумал проверять подделку, копнув чуть глубже внешнего сходства, то обнаружил бы, что начинка абсолютно не соответствует ожиданиям. Естественно, она даже предупредила Альва, что подарочек шуточный. Кто ж знал, что одуревший от жадности Малекит сожрет предложенное, не подавившись. Поэтому сейчас Хель смеялась, бегая по залам, падала на пол, дрыгая ногами от избытка чувств, и наслаждалась каждым мгновением происходящего. Это было упоительно и восхитительно, давно уже ей не бывало так хорошо. Она медленно кружилась посреди зала, напевая детскую песенку, когда прямо перед ней вспыхнул голубым портал, и оттуда полетели металлические шары, раскрывающиеся в полете, словно цветы навстречу солнцу. Час времени. Много это или мало? Когда как? За первые полчаса Малекит успел многое. Выпить чашку ароматного чая со свежайшей выпечкой. Такого, если честно, Альф от Лаки не ожидал. Но отец-чудовищ, как всегда, повел себя непредсказуемо, преломив хлеб с тем, кто покушался на жизнь его матери, потому что понимал, что в произошедшем вины Малекита не было. Цель для нападения выбрала Хель. Малекит идиотом не был, он видел, что в том, что жить ему осталось всего ничего, виноват сам, так как поддался жажде мести, выжигший в нем инстинкт самосохранения и мозги. Поэтому, допивая чашку, Альф знал, что делать. Он встал на колени и отдал Звездноглазому самое дорогое, своего малолетнего сына, попросив воспитать как следует, чтобы ребенок не попал под влияние жаждущих власти советников, которые неминуемо или превратят его в марионетку, или банально убьют, начав грызню за власть. И тогда Свартальфхейм, и так находящийся не в лучшем положении, окончательно скатится в канаву. А в качестве платы за воспитание будущего царя сделал Лаки регентом на следующие 20 лет. Законно, в присутствии скрежещущих зубами свидетелей, подписав договор. После чего попрощался с сыном, попросил прощения, и получил его, у Фридги, сочувственно гладящий малыша по голове, выпотрошил арсенал и шагнул в любезно открытый Лаки портал. У него оставалось полчаса, целая вечность. Сказать, что Хель удивилась, значит ничего не сказать. Ее мир был тюрьмой для нее одной, не войти, не выйти. Да, за века заточения Хель научилась немного обходить ограничения, но вырваться из узилища она не могла, однако и к ней ворваться тоже нельзя было. Портал стал неожиданностью, сюрпризы, полетевшие из него впереди дарителя, тем более, но Хель, хоть и сходила все эти века медленно, но уверенно, с ума, все равно держала себя в тонусе, надеясь когда-то выйти на свободу и как следует отплатить своему мучителю. Металлические шары раскрылись, пространство вспухло невидимыми и неслышимыми взрывами, заставляя трещать никогда не снимаемые щиты. В последние века паранойя совсем одолела, но жалеть об этом Хель не собиралась. Ее снесло в сторону, но Хель и не такое переживала. Она покрепче уперлась ногами и посохом, сжимая зубы, давление было почти непереносимым. Так же внезапно, как началась, взрывная волна схлынула, но предпринять что-то существенное Хель не успела. Падающий наискось клинок заставил неимоверно изогнуться. Треск лопающихся связок был почти слышен. Посох взлетел, отбивая клинок. Хель присела, закукливаясь. Пространство вокруг снова ломалось, наполненное взрывами. Повелительница мертвых разогнулась, посылая во все стороны волну праха, с легкостью отбитую одним коротким жестом. «Сюрприз, Малекит!» — прорычала Хель. «Не сдох. Твоими молитвами!» Альф оскалил клыки, обходя Хель по кругу. Некромантка следила за ним, настороженно сверкая черными глазами. Неожиданно Малекит шагнул вперед, замахиваясь мечом, но тут же отпрыгнул в сторону, бросая последний сорванный с пояса металлический шар. Экспериментальные гранаты, созданные по заказу мастерами-оружейниками. Хель пристукнула посохом и сорвалась с места, двигаясь с неимоверной скоростью. Следом Малекит отправил гранаты, создающие миниатюрные черные дыры. Раздались хлопки, воздух со свистом устремился в повисшие и погружающиеся в пол абсолютно черные сферы, выгрызающие и втягивающие в себя все, что попадалось по пути, постепенно расширяясь. Хель, коротко и яростно вскрикнув, ударила посохом в пол, который тут же покрылся рядами трещин. Каменные плиты взлетели, окружая ее все быстрее с каждым мгновением вращающимся хороводом, поверхности, обращенные наружу, заблестели, превращаясь в зеркала. Замок слегка тряхнуло, когда окружившие черные дыры плиты начали втягиваться внутрь, и сферы принялись взрываться, разнося все вокруг. Малекит мысленно вознес хвалу самому себе, что, охотясь на Фридгу, не додумался использовать эти гранаты, только экспериментальные, оказавшиеся выше всяких похвал. Однако мощности черных дыр явно не хватало, Хель медленно, но уверенно нивелировала весь достигнутый Альвом успех. Малекит злобно сплюнул, тут же выжигая плевок огнем, и вздохнул, сосредотачиваясь. Фальшивый эфир заворочился в крови, в ушах будто издалека зазвучало слабое жужжание. Отсрочка, подаренная Лаки, заканчивалась. Альв злобно оскалился. Он видел, что Хель ему не убить при всем желании, слишком разные весовые категории. Некромантка была страшной легендой уже тогда, когда Малекит пешком под стол ходил и с тех пор своих смертоносных умений не утратила. В ее глазах Альф видел лишь насмешку и пренебрежение, как во взгляде матерого ветерана на сопливого малолетку. И он еще строил планы на ее счет, недоумок. Совсем потерял связь с реальностью, прячась в пещерах. Мысленно в последний раз пробежавшись по возможным вариантам продолжения боя, Малекит метафорически плюнул на все и одним усилием воли активировал исправленный фальшивый эфир, заставляя воздействовать на тело и разум, едва не потирая злорадно руки от предвкушения. Лаки совершил истинное чудо, и Альф даже не представлял, каким именно образом и чем заплатив. Он не смог вырвать буквально проросший в Малеките подарочек Хель, но смог его доработать. Грубо, на коленке, так сказать, но и этого было достаточно. Да, Малекит умрет, но сделает это на своих условиях, определенных Лаки. Преграда лопнула, и рев энергии, хлынувший водопадом, наполнил уши. Малекит оскалился, не видя, как его кожа слабо засияла мертвенно-белым светом, как засияла голубым радужка глаз, переползая на белки, как движения стали настолько стремительными, что их невозможно было увидеть. Он рванул к насторожившейся Хель, двигаясь зигзагами, ловко и легко уворачиваясь от ударов заклинаний некромантки. Воздух словно смялся, Малекит его просто видел, проламываясь сквозь полупрозрачные складки. От подошв на каменном полу остались выбоины, сложившиеся в цепочку следов. Альф выхватил мечи, ножны, лопнувшие вдоль, упали на пол, и принялся незатейливо рубить врага на части. Хель взревела, когда лезвие прочертило длинную линию прямо по боку, распоров платье и кожу с мясом. Жуткий звук эхом отразился от стен, Малекит ударил сырой, но как-то удивительно структурированной магией, отбросив отбивающуюся посохом, на конце которого выскочило длинное трехгранное лезвие, Хель. Она мельком оглядела рану, зарычала и бросилась в атаку. Малекит рубил, колол, бил магией, словно огромной кувалдой, он был неимоверно быстр, и Хель, невзирая на всю свою силу, иногда не успевала уворачиваться. Платье свалилось с тощих плеч, превратившись в лоскуты, тело исчертили раны и глубокие царапины, но из них не пролилось ни капли крови, а мясо было каким-то серо-розовым, но никак не красным, как должно. Она уже даже не использовала заклинания, просто била по площадям на поражение, превращая древний зал в погружающиеся в пыль и обломки руины, по которым с бешеной скоростью носился Малекит. Он кружил вокруг нее шершнем, атакуя и атакуя, пока один точный удар некромантки не остановил это победное движение. Малекит опустил голову, рассматривая торчащий из груди посох. Хель ласково улыбнулась, проворачивая древко, проросшие шипами, по часовой стрелке. Малекит булькнул, выплюнув густо бордовую кровь, и точным ударом отрубил Хель голову, оседая на пол, проваливаясь в небытие. Безголовое тело некромантки вытащило посох, подобрало кусок ткани от платья, валяющийся под ногами, и тщательно вытерла окровавленное древко. Неспешно подобрала голову и, держа ее за волосы, неторопливо направилась прочь. В отполированных до блеска обсидиановых стенах коридора отражались зарастающие бескровные раны. Хель остановилась, поставила голову на место, повертела, совмещая срезы, и уже через минуту края сцепились насмерть, а к моменту, как некромантка дошла до своих покоев, от раны не осталось и следа. Хель зашла в бассейн, покрытый тонкой ледяной коркой, проламывая ее и явно не чувствуя никакого дискомфорта. Смыла с себя пыль и грязь с попавшей на нее кровью Малекита, вытерлась ветхой, но чистой простыней и развалилась на кровати, небрежно прислонив посох к стене. Она лежала, глядя в расписной потолок, а ее грудь не поднималась, лишь изо рта иногда вырывался легкий пар, а тело стремительно регенерировало, приобретая вид пусть истощенного немного, но вполне красивого, с чистой гладкой кожей, без шрамов и изъянов. Хель прикрыла глаза, довольно усмехнувшись, не зная, что в том месте, где в рану попала кровь Маликита, появилась крошечная голубоватая родинка. Антверпен. Алмазная миля. Витрины слепили глаза. Люк, неторопливым прогулочным шагом продвигаясь по улице, посматривал на выставленные драгоценности, изредка одобрительно щурясь, но чаще равнодушно скользя взглядом. Улицы сверкали. Глаза слепило сиянием бриллиантов, оправленных в платину и реже в золото, рдели угли рубинов, сапфиры казались кусочками неба, упавшими в полупрозрачные тучи, а топазы – радугой, принявшей материальную форму. По улицам чинно двигались хасиды, эмоционально переговаривались индусы, сновали европейцы, японцы не отлипали от фотоаппаратов. Люк шел сквозь толпу, незаметно для людей расступающийся перед ним и смыкающийся позади, словно море перед Моисеем, ощупывая силой все, что попадало в поля зрения, и не только. Ситх ухмылялся, вспоминая свой первый поход в ювелирный магазин еще в той жизни. Несчастного Антиваллорода III, каждый раз с обильно обливающегося потом, когда магазин посещал высокопоставленный клиент. Да, хороший был магазин. Прямо магнит для кристаллов силы. Люк там нашел камень для себя, для Леи. Даже дар молнии ушел без покупки. Люку нравилось это место, полное осколков звезд. Там было тихо, нежно звенели в силе тонкие голоски камней, рассказывающих свои истории. Его никто никогда не торопил, и он часами перебирал разноцветные заготовки под шедевры, предвкушая, как будет творить. Ювелирное искусство вообще было одним из его любимейших занятий, да и сейчас оставалось. Нравилось Люку бродить по магазинам, рыться в добыче старателей, валяющиеся на грязных тряпках рядом с карьерами, встречать идеально подходящие для задуманного в самых неожиданных подчас местах. Драгоценности всегда были окружены водоворотами желаний и несбыточных мечтаний, там кипели страсти и кровь. Алмазная миля всегда вызывала двойственное чувство. Старейший рынок Европы, представляющий алмазы и бриллианты. Он мог предложить изумительные по красоте сокровища и отвращал вонью криминала. Теневой рынок занимал почти 90% добычи, и продавцы не видели ничего зазорного в том, чтобы наколоть государство. Остальных – не пойман, не вор. Но репутации блюлись свято. Люка это забавляло, но чаще заставляло кривиться. Когда прекрасно считываешь неуемную алчность и истинное отношение к происходящему у сидящего напротив продавца, то все удовольствие от покупки портится. Вот как сейчас. Хотя, нет. Сидящая напротив пара была колоритной. Старый, но все еще крепкий хасид с пронизывающим взглядом из-под кустистых бровей и индус в национальной одежде, перебирающий четки из семян лотоса. Внешне они, казалось, невозмутимо наблюдали за перебирающим лежащие на покрытом сукном столике сырые алмазы клиентам. Камни выглядели невзрачно. Прозрачная и мутноватая галька зачастую геометрических форм разного цвета. Люк задумчиво покатал пальцем камень бордового цвета, поднял второй, мутновато-голубой, скептически скривился. Продавцы богатства, стоящего миллионы, сидели молча, наученные горьким опытом, только индус шелестел четками, читая про себя мантры в попытке отвлечься. Хасид молчал, сверля взглядом перстни на пальцах клиента, пытаясь угадать, что за камни и какой металл использовали для оправы. Пока что старик склонялся к платине из вещатым рубину с сапфирами. Не то, брезгливо скривил губы ситх. Индус молча встал, парой движений сгреб камни с демонстрационного столика в бархатный мешок и вышел, вернувшись через пару минут с другим. На столик высыпались камни. Все крупные, не меньше чем грецкий орех, а то и гораздо крупнее. Люк с интересом наклонился над столиком, рассматривая бракованное богатство. Через один камни имели внутренний изъян, помутнение, трещины, полости. Естественно, и с таким браком можно работать. Разрезать на части, делая из одного 5 или 6, но и отходов будет много. А об огранке целиком и речи не шло. Люк поднял огромный, с ладонь размером, и плоский камень. Бесценный, благодаря черному цвету, исключительной прозрачности и, стоящий гораздо меньше, чем продавцы хотели за него получить. Сила с легкостью обнаружила внутри пустоту. Он еще раз повертел камень в пальцах, рассматривая. Перед глазами вдруг появилось украшение, которое он сделает из него, и Лаки улыбнулся. Просто и необычно, и такого точно ни у кого не будет. Ситх посмотрел на камни. «Беру». Индус только раскрыл рот, чтобы назвать цену, как Люк его с удовольствием обломал, снизив ее вчетверо. «Не люблю, когда меня обманывают». У индуса дернулся глаз, но он стоически промолчал, только четки застучали в трясущихся пальцах. Хасид не выдержал. «Товар, высший сорт, через один», — согласился Люк, начиная тыкать пальцем. «Трещина, помутнение, помутнение, трещина, пустота, раскол, хаем, этот ничего даже, отменный экземпляр, помутнение, мне продолжать». На него уставились с бессильной злобой. Люк довольно улыбнулся. «Чего стоим? Пакуйте». В руках Ситха словно сама собой появилась кредитная карта, спланировавшая на столик. Индус, скрипнув зубами, подобрал ее и передал партнеру по бизнесу, сейчас что-то активно бормочущему себе под нос. «Не поможет», — хихикнул Ситх, сверкнув зазолотившимися на миг глазами. Хасид забормотал усерднее, сжав в кулаке четки. «Это тоже не поможет. И это, а это, совсем не в тему», — укоризненно покачал головой Люк. Хасид, не выдержав, заорал, топая ногами. Люк расхохотался. Бесить эту парочку было отдельным сортом удовольствия. 40 с лишним лет назад два тогда еще молодых и слишком самоуверенных партнера по бизнесу решили разбогатеть за его счет, подсунув в 9-й по счету партии некачественный товар, подменив 5-ю часть камней. К их огромному огорчению и мучению на все последующие годы, Люк аферу вскрыл тотчас же и пригрозил оглаской подробностей. С потерей прибыли смириться было можно, с потерей только нарабатываемой репутации, нет, жадины попали в кабалу. Пожаловаться они не могли, избавиться от угрозы радикально, тоже нет, а уж когда Люк, развеселившись, продемонстрировал им на пару секунд свои особые умения, то вообще стал их воплощенным кошмаром. За каждую попытку убить он бил их по кошельку, забирая за бесценок самые дорогие камни, за попытки решить проблему другими способами, издевался словесно. После всех этих лет пострадавшие от собственной жадности барыги не оставляли надежды хоть как-то ему насолить, но все было бессмысленно. Трепыхания жертв Ситха только веселили. «Изыди, враг рода человеческого». Казалось, еще немного, и пожилой мужчина полезет кусаться. «Ну, раз вы так любезно просите». Невозмутимо пожал плечами Люк, подхватывая мешок с покупкой. Хасид схватился за сердце, рухнув в кресло. «До следующей встречи». В закрывшуюся дверь явно бросили чем-то тяжелым. Пришедший в прекрасное расположение духа Люк двинулся по улице, мимо витринной бирж. Сердце в груди неожиданно затрепетало, и Ситх изумленно моргнул. Сила волновалась, настойчиво подталкивая его куда-то вперед и в сторону. Он целеустремленно зашагал, прислушиваясь к подсказкам великой, пока не попал куда надо. Стоящая перед огромной витриной окном из пуленепробиваемого стекла толпа восхищенно шепталась, наблюдая за разворачивающимся в помещении действом. Люк подошел ближе, наблюдая. Крупная ювелирная компания снимала рекламу своих шедевров. Помещение озарялось вспышками, охранники, целый взвод, следили за участниками цепкими глазами. Прозвучали команды фотографа и постановщика, помощники еще раз поправили черный экран, на фоне которого снимали модель. Люк сделал шаг вперед, сердце дрогнуло и пустилось вскачь. Люк стоял, смотрел и не мог оторваться. Собранные в затейливую прическу волосы сверкали от усыпавших их украшений, еле заметный макияж выгодно подчеркивал естественную красоту модели, так же как и платье самого простого фасона. Влажно блеснули карие глаза, девушка улыбнулась, и Люк тихо прошептал.